Растущая луна. Время роста, движения, привлечения. Растущая луна обычно дает мне мощнейший отклик. Это удивительное время между тонким новолунием и ярким полнолунием наполняет меня энергией движения. И эта энергия мягкая, но настойчивая. Все, что было задумано, начинает прорастать, будто травинка сквозь землю. Это фаза расширения, укрепления, притяжения. Все, что мы посеяли в новолуние, желание, мечту, намерение, начинает разворачиваться в реальности. Для зеленой ведьмы это лучшее время, чтобы делать травяные подклады на рост и успех, вышивать обереги, работать с денежными и любовными травами, делать настойки, которые призваны наращивать, например, для иммунитета или силы. Выбирай все, что связано с ростом: любви, силы, удачи, денег, вдохновения, здоровья, дружбы, харизмы, дел. Травы в это время будут работать на будущее, поэтому любые заговоры должны быть направлены в завтрашний день. Используй яркие свечи – зеленые, розовые, золотые. А желания пиши в утвердительной форме. Я привлекаю. Я усиливаю. Я принимаю. Хорошо работают прикосновения и носимые обереги. Энергия должна быть ближе к телу. Наиболее эффективные травы на растущую луну. Трава. Базилик. Сила при растущей луне. Притягивает деньги и удачу. Цель применения – финансовые ритуалы, открытие дорог. Трава. Розмарин. Сила при растущей луне. Дает силу, уверенность, расширяет энергетику. Цель применения – укрепление намерения, личной силы. Трава. Лаванда. Сила при растущей луне. Усиливает привлекательность. Цель применения – ритуалы на любовь, личное обаяние. Трава. Мята. Сила при растущей луне. Притягивает клиентов, вдохновение. Цель применения – работа, творчество, торговля. Трава. Роза. Сила при растущей луне. Энергия любви, благословение. Цель применения – отношения, харизма, внутренняя красота. Трава. Зверобой. Сила при растущей луне. Поднимает дух, усиливает волю. Цель применения – саморазвитие, целеустремленность. Трава. Душица. Сила при растущей луне. Защита плюс притяжение светлого. Цель применения – духовные практики, ясность мысли. Трава. Тимьян. Сила при растущей луне. Удача в начинаниях. Цель применения – новые дела, бизнес, переезд. Трава. Лавр. Сила при растущей луне. Победа, успех, реализация. Цель применения – завершение проектов, признание. Перейдем к ритуалам. Мешочек притяжения. Ритуал направлен на усиление харизмы и уверенности в себе. Тебе понадобятся лаванда, розмарин, зверобой, красный или фиолетовый мешочек, белая свеча. Засыпь травы в мешочек, нить перевяжи на три узла со словами: «Я расту, я сияю, луна растет, и я с нею». Носи мешочек при себе на протяжении нескольких дней. Зеленая монета. Этот денежный подклад очень хорошо показывает свой результат. Возьми базилик и мяту, а также монету и зеленую ленту. Обмотай монету зеленой лентой. Положи между листочками базилика и мяты. Храни в кошельке весь цикл до полнолуния. Зеркало притяжения. Для этого любовного обряда возьми лепестки розы и лаванду, а также маленькое зеркало и свечу. Положи травы вокруг зеркала. Смотри в него, представляя себя любимой и желанной. Зажги свечу и скажи: «С каждым днем, как луна растет, пусть ко мне любовь идет». Травы положи в своей спальне до полнолуния. Обряд для карьерного роста. Тебе понадобится тимьян, лавр, розмарин, лист бумаги, карандаш, белая свеча. Нарисуй ступени, на каждой напиши шаг к успеху. Положи травы и капни воск свечи. Прочти заговор. Шаг за шагом вверх иду. Луна мне помогает. Сверни травы в лист на манер бумажного конвертика. Положи его в кошелек. Носи до тех пор, пока не достигнешь нужного успеха. Ванна для очищения и зарядки ауры. Тебе помогут душица, лаванда и мята. Заранее подготовь из них отвар. Используй литр кипящей воды. Дай ему настояться полчаса. Процеди, остуди, влей в ванну. Перед погружением скажи: «Травы ко мне. Энергия во мне. Пусть все доброе ко мне придет». Принимай ванну на протяжении месяца. Чай вдохновения. Завари чай из мяты, душицы и зверобоя. Подготовь синюю свечу. Когда чай будет готов, выпей его, думая о своем проекте. Зажги свечу, напиши три вдохновляющих слова на бумаге и спрячь в дневник либо в укромное место. Ритуал для поиска новых идей. Твои помощники – зверобой, лавр, розмарин. Возьми дневник и ручку. Травы сложи в пучок, окури ими комнату. Также ты можешь просто поставить чашу со смесью сухих трав. Но окуривание будет эффективнее. Садись писать поток мыслей. Не менее 10 минут. Прочитай потом как послание от высшего «Я». Отложи на день и вернись к этому посланию. Там уже прячется ценная, нужная для тебя идея. Ритуал призыва нужного в дом. Смешай лавр, тимьян и соль. Посыпь тонким слоем рядом с порогом в дом. Скажи: «Что нужно мне, пусть входит в мой дом». Обнови в следующий лунный цикл, если в таком будет потребность.